Командир 14-й пехотной дивизии, непосредственно наступавший на Сандепу, генерал-майор Русанов, тщетно искал командира корпуса, чтобы доложить обстановку. Не получив подкреплений и артподдержки, дивизионный начальник не осмелился начать общую атаку. Однако ночью два полка его дивизии по собственной инициативе ворвались в какую-то большую китайскую деревню, из которой под их натиском бежала японская пехота. Успех ночной атаки, завершившийся рукопашными схватками, дал генерал-майору Русанову и его начальнику штаба полковнику Трекубову основание доложить корпусному командиру: дивизия поставленную задачу выполнила. Сандепу, вся разрушенная артогнем, в наших руках. Через час об этом несомненном ночном успехе стало известно главнокомандующему, и Куропаткин отдал приказ командующему 2-й маньчжурской армии воздержаться от дальнейшей атаки, ограничиваясь удержанием Сандепу. Это большое на карте китайское селение он считал ключом ко всей неприятельской оборонительной позиции. С рассветом, когда ночной туман рассеялся, выяснилось, что 14-я пехотная дивизия с боем захватила не Сандепу, а находившуюся 400 метров севернее нее деревню Баотайцзы, которая в течение 2 дней подвергалась артобстрелу, а саму Сандепу, хорошо укрепленную, огонь русской полевой артиллерии так и не затронул. Дальнейшие попытки захватить Сандепу успеха не имели. Японская пехота, засевшая в окопах и глинобитных домах, при огневой поддержке своих батарей отразила все атаки русских. Русановская 14-я дивизия, потеряв 1122 человека убитыми и замерзшими ночью в чистом поле, была вынуждена отойти на исходные позиции. Потери были во всех ее полках — Подольском, Минском, Волынском и Житомирском. В ходе операции на фронте 1-го Сибирского корпуса продолжались ожесточенные бои. Японцы, как выяснилось, через пленных усилили это направление резервами и перешли к контратакующим действиям. Русские сравнительно легко отбивались с помощью огня полевых батарей. Когда на правом фланге корпуса начал атаковывать врага, переправившийся через реку Хуньхэ, кавалерийский отряд генерала Мищенко, около 40 эскадронов и сотен, 1-й Сибирский корпус, приободрившись такой поддержкой, стал снова наступать по собственной инициативе, а не по замыслу куропаткинского штаба. Такое на русско-японской войне открыто не одобрялось. Однако эта самодеятельность закончилась самым неожиданным образом. Приказом сверху было велено прекратить неплановое наступление и перейти к обороне. Благодаря этому японское командование выиграло целые сутки, чтобы принять адекватные меры против начавшегося наступления русской 2-й маньчжурской армии. Кавалерийский генерал Мищенко, почувствовав возможность большого тактического успеха, обратился к командиру 1-го Сибирского корпуса генералу Штакельбергу с просьбой начать наступление в восточном направлении, пока японцы еще не подтянули туда резервы. Генерал Штакельберг решился еще раз проявить инициативу. Полки корпуса, перешедшие в атаку, сразу же добились заметного успеха. При этом в ходе ночной, мела снежная пурга, атаки 4 полков 1-й Сибирской дивизии была наголову разгромлена японская 3-я пехотная дивизия, которая защищала укрепленную деревню Сумапу. Теперь русские войска получали хорошую возможность окружить Сандепу и неприятельские войска, сосредоточенные в этом селении. Конница генерала Мищенко стала выходить в ближние японские тылы и заставила противника оставить позицию у деревни Дзянь-Дзявопу. Сама обстановка требовала от русского командования наращивания атакующих усилий, поскольку победа становилась зримой. Но как только о происходящем стало известно командующему 2-й маньчжурской армией генералу Гриппенбергу, то корпусной командир получил от него приказ немедленно остановиться и не ломать общую позиционную линию. Японцы же, не теряя драгоценного времени и не подтянув значительные резервы, отбили у русских деревню Сумапу с ее полевыми укреплениями. Русским войскам здесь пришлось отступить с большими потерями в людях. Это поражение, как ни странно, стало причиной для отстранения от командования 1-м сибирским корпусом генерала Штакельберга, дважды проявившего разумную инициативу. Впоследствии военно-историческая комиссия по изучению русско-японской войны 1904-1905 годов, состоявшая из компетентных в своих областях специалистов, отметит следующее. Едва лишь войска 1-го корпуса успели сделать первые шаги своего наступления, как уже было получено новое приказание генерал-адъютанта Гриппенберга, которое предостерегало от энергичных наступательных действий. С наступлением светового дня 15 января после сильной артподготовки полки русской 31-й пехотной дивизии стремительной атакой захватили несколько китайских деревень близ Сандыпу и, выйдя с боем во вражеский тыл, поставили японцев в критическое положение. Те напрягли все наличные силы, чтобы сдержать наступавших. Императорский главнокомандующий маршал Ивао Ояма доносил в Токио о том дне русского наступления следующее. 15 января русские обстреляли наш тыл. Сражение продолжалось в течение всего дня и ночи. Наши всюду были придавлены численностью русских. В этот день наши войска были готовы к тому, что будут уничтожены. Чтобы спасти положение и не допустить полного прорыва своего фронта у Сандыпу, маршал Ивао Ояма поздно вечером, собрав в кулак все наличные силы пехоты и полевой артиллерии, четырежды атаковывал 1-й сибирский корпус, но безуспешно. Последнее слово в битве за Сандыпу осталось за генералом Куропаткиным. В конце дня 15 января он приказал войскам прекратить наступление, войскам в эту ночь отступить и занять сосредоточенное положение на линии. Самой удачливой в сражении 31-й пехотной дивизии было приказано под прикрытием ночи отойти на исходные позиции, вернув тем самым японцам отбитые у них деревни и устроенные вокруг них полевые укрепления. Можно было понять подавленное настроение бойцов этой дивизии, когда они отдавали неприятелю без боя то, что было взято ценой сотен жизней. Очередное куропаткинское отступление теперь за реку Хуньхэ в морозной ночи было спешное, неорганизованное. В одной из захваченных близ Сандыпу деревень в суматохе остались 2 батальона русской пехоты, до которых приказ не дошел. Под утро они приняли на себя удар японской 8-й пехотной дивизии и, сдерживая ее натиск, сражались до последнего солдата среди развалин китайских глинобитных фанс. Отошел и кавалерийский отряд генерал-адъютанта Мищенко, действовавший по существу в ближнем тылу японских войск. Так высшее командование действующей армии России в Маньчжурии в лице главнокомандующего и его штаба отказалось закрепить и развить несомненный успех своих наступавших войск. Советский военный историк, комбриг Левицкий, рассматривая январское сражение, сделал следующий вывод. Основная причина неудачи у Сандепу — отсутствие руководства боем. Русские 1-я и 3-я маньчжурские армии, изготовившиеся для общего наступления, так и остались стоять на исходных позициях в полном бездействии. Их войска оказались как бы сторонними наблюдателями происходивших событий в полосе фронта 2-й маньчжурской армии. На следующий день, 16 января, генерал Куропаткин сообщал в Санкт-Петербург телеграфом на имя государя следующее. Вчера в 17 часов произведено наступление от деревни Сяотайцзы и Лабитай, 10-й корпус. Войска вели себя отлично, с наступлением темноты части, выполнив возложенную задачу, были отведены назад, непреследуемые противником. Так закончилось январское наступление русской 2-й маньчжурской армии. Японцы же зимой наступать не собирались. В 4-дневном сражении при Сандепу русские потеряли 368 офицеров и 11 364 солдата. Среди них было очень много обмороженных. Японские потери составили 8901 человек. В том сражении резервная 1-я стрелковая бригада все время то подтягивалась к Сандепу, то перебрасывалась на более угрожаемый участок. Непосредственное участие в боях бригада приняла только 8 батальонами и всей бригадной артиллерией в числе 24 полевых орудий. Для офицера генерального штаба Лавра Корнилова эта битва стала боевым крещением. Уже после войны Корнилов, познакомившись с воспоминаниями генерала Баженова, Сандепу Мукден, воспоминания очевидца, участника войны, поймет, насколько важна в сражениях роль разведки поля боя. Баженов сознанием дела показал тактические ошибки русского командования на уровне дивизионного и корпусного командования. Он писал о битве при Сандепу так. Деревня эта ко дню атаки вовсе не была обрекогносцирована, и тому представления о ней у нас имели совершенно не отвечавшие действительности. Все имевшиеся у нас сведения об этой деревне, можно сказать, исчерпывались той фигурой ее, которая была нанесена на план, где она обозначена в виде длинной улицы, тянувшейся на протяжении около 1,5 верст в направлении с севера на юг. Между тем, деревня эта совершенно не имела такой формы. То, что мы принимали за западную часть длинной улицы, были деревни Баутайцзы и Лидявопу, постройки которых на протяжении около 1,5 версты в направлении с севера на юг. Между тем, деревня эта совершенно не имела такой формы. То, что мы принимали за западную часть длинной улицы, были деревни Баутайцзы и Лидявопу, постройки которых на протяжении около 1,5 версты тянулись с северо-востока на юго-запад. Деревни эти отделялись от деревни Сандепу открытым пространством, шириною около 1,5 версты, по которому протекал ручей с 2 обширными прудами, в описываемое время года покрытыми толстым льдом. Сама же деревня Сандепу находилась по ту сторону прудов и состояла, собственно, из ханшинного завода, обнесенного прочным земляным или кирпичным валом, и еще нескольких построек, которые также были окружены земляной траншеей, и затем, как ханшинный завод, так и упомянутая траншея, были усилены засеками и проволочными сетями. Такие сведения о восточной части деревни Сандепу получены были впоследствии после специальных рекогносцировок, исполненных офицером генерального штаба капитан Щербак, и после осмотра той же деревни с воздушного шара. Перед боем же 13 января всех этих сведений о Сандепу не имелось, и мы даже не подозревали существования по ту сторону прудов сильно укрепленного ханшинного завода. В послевоенное время на одном из занятий по тактической подготовке Корнилов покажет несоответствие информации о Сандепу, которая имелась в Куропаткинском штабе и в штабе Русановской дивизии, с действительностью, что сведения, которые были изображены на карте главнокомандующего, шли от недобросовестной работы военных картографов, перед самой войной производивших съемку местности южной части Маньчжурии.